Прекрасные длинные волосы невесты были аккуратно стянуты на затылке, завершая задуманный образ. Пышная юбка из многих слоев нежного тюля тихо шелестела, когда счастливый отец доктор Реджинальд Вильдьеме вел дочь к алтарю. Миранда Вильдьеме, с головы до ног идеальная мать, красовалась в алом брючном костюме от Армани. Ее сопровождал знаменитый Филипп Трейси, который своим появлением чуть не отвлек внимание публики от виновников торжества. Манекенщицы Сара Смит и Хейли Бродбанк, имена которых едва ли что-то говорят Беттани, выступили в качестве подружек невесты. Они были одеты в одинаковые шелковые платья из красного шелка, сексуально облегающие их неприметные изгибы. В тщательно ухоженных руках девушки несли полдюжины роскошных роз. Из таких же роз был составлен букет невесты, пойманный, кстати, вашей покорной слугой. А у алтаря прекрасный принц, одетый в классическую черную тройку с белой рубашкой, красным галстуком и красной розой в петлице. Розы в этот день были повсюду. С гордостью смотрел, как приближается к нему его красавица-невеста. Шикарный банкет состоялся в ресторане «Харбор отеля», и самую прочувствованную речь произнес шафер, 8-летний Джош Стюарт, сын жениха от первого брака с подругой по колледжу Салли Грюбер. Церемония и банкет превзошли все ожидания и соответствовали самым высоким стандартам светской жизни. Для всех, кто видел первый танец молодоженов, стало очевидно, что этот брак навсегда. Пожелаем им долгой, счастливой, безбедной и светской совместной жизни. Что касается меня, вашего любимого свадебного корреспондента, то я прощаюсь с вами и спешу со своим свадебным букетом на поиски нового суженого. Алексу. С днем рождения, дедуля! Вот тебе и 34 исполнилось. Твоя любящая крестница Кати. Дорогая Рози, с днем рождения, доченька! Целуем, мама и папа. С днем рождения, сестренка! Желаю хорошо повеселиться. Не увлекайся больше вареными яйцами. Кэф. Рози, с днем рождения, подруга! Вот и еще один год прошел. Руби. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема. Твой приезд. Не могу дождаться, когда ты наконец приедешь посмотреть на Софию. Она ждет тебя с нетерпением. Жан-Луи тоже, как обычно, вне себя от счастья. С днем рождения, сестричка! Уверена, что вы с Руби будете гулять до рассвета. Дорогие Алекс и Беттани, поздравляем вас с рождением сына. Наконец-то у Джоша появился братик, о котором он так мечтал. Желаем счастья, Рози и Кати. С днем рождения, родная моя! Желаю хорошо повеселиться на дискотеке, но помни, никакого алкоголя, секса и наркотиков. С любовью, мама. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Итак, Катя Дюн, кто же этот мальчик, с которым ты в пятницу всю ночь танцевала и целовалась? Катя. Мама, я не могу сейчас разговаривать. Мистер Симпсон объясняет очень важную тему. Я хочу послушать. Рози. Врушка. Катя. Я не вру. Он наверняка рассказывает что-нибудь очень важное. Рози. Признавайся, кто это был? Тоби. Привет, Рози. Рози. Тоби, ты вовремя. Я как раз пытаюсь выяснить, что за таинственный кавалер был у Кати в пятницу ночью. Тоби. Хи-хи, все уже знают. Кати. Не рассказывай ей, Тоби. Рози. Так это правда? Тоби. Ага. Кати. Тоби сам всю ночь тискал Монику. Рози. Тоби, «Неужели ты гуляешь с этой плаксой Моникой?»